появился следующий текст. «Солитер», «Крупный алмаз», «Хозреф Мирза», «Неправильной фацеты», «Грани», «86 7/8 карата». Поднесен в 1829 году персидским принцем Хозреф Мирзой и доставлен на хранилище от господина министра императорского дворца при письме за номером 3802. Алмаз Шах хранился в подвальном сейфе Зимнего дворца. После Октябрьской революции вместе с другими сокровищами был перевезен в Москву в оружейную палату Кремля. И сейчас этот поистине бесценный с трагической судьбой камень – достояние России, один из экспонатов алмазного фонда. С алмазом Шах историкам повезло. За многие века он сохранил первозданную форму, а надписи на гранях усугубляли индивидуальность. И хотя в разных документах ему давали различные имена – Акбар, Хозреф Мирза и другие, но историки всегда знали, о каком камне идет речь. Значительно запутаннее история других знаменитых алмазов, у которых владельцы меняли не только имена, но и форму, и вес. 1 ноября 1665 года 6 сановников Аурангзеба ввели Жана Батиста Тавернье в тронный зал. Повелитель снизошел до нескольких милостивых фраз. «Фаранг», так называли европейцев на Востоке, «ты увидишь то, чего не видал ни один чужестранец, а Кел-хан, главный хранитель сокровищ, покажет драгоценности, вид которых веселит душу». И вот 4 евнуха на больших деревянных блюдах, обитых золотыми листочками, принесли самые прекрасные в мире камни, чистейшей воды самоцветы, голубоватые алмазы, жемчужные бутоны, изумрудные броши. Особенно поразил француза огромный алмаз, похожий на половину яйца и ограненный в форме розы. Основание его — было неровным, ступенчатым и содержало инородные включения. Тавернье понял, что это и есть великий Могол, самый большой алмаз, известный в те времена. Историю алмаза французский купец уже знал. Он был добыт в копях Калура в начале 17 века и в необработанном виде весил 787 каратов. Алмаз по праву принадлежал Радже Галконды. Однако его казначей, вместо того, чтобы отправить в сокровищницу, присвоил камень. Вскоре казначей впал в немилость и бежал на север. Стремясь втереться в доверие к Джаханшаху, он преподнес ему в дар несколько камней, в том числе и алмаз Великий Могол. Естественно, даже видавший виды шах был потрясен. В 1738 году Великий Могол вместе с другими ценностями стал военным трофеем Надир-шаха и украсил трон Ирана. После гибели Надир-шаха алмаз пропал и снова объявился лишь в 1771 году. Из письма купца Гелянчева армянский купец Григорий Сафрас из Джульфы, город на Араксе на территории нынешней Нахичеванской АССР, приобрел редчайшую и дорогую вещь — огромный алмаз. Сначала он отправился в Голландию и сдал камень на хранение в Амстердамский банк, а на следующий год продал его некоему Лазареву за 125 тысяч рублей. И вот тут на сцене появился граф Григорий Орлов, который дал за камень настоящую цену — 400 тысяч рублей. Старался он не для себя. а для возлюбленной императрицы Екатерины II —